Глава 11. Верни Лермера я оставила в зале дворца. Пусть совет Риана разбирается с ним сам. Сухая жилистая рука крепко сжимала кинжал. Гадать о причинах смерти незачем. Мой портал должен был забросить Веля подальше от Верна, но в пределах острова. Лорд скоро вернется в зал и позаботится о последствиях. Хотелось бы еще попросить кое о чем. Ничего. Встречусь с мужем и сама займусь. Сейчас важно другое. Сколько времени прошло с того момента, когда я покинула корабль посольства? 3 дня? Они еще в море и с ума сходят от беспокойства. Я чуть напряглась. Расстояние приличное, но там мои вещи. Остатки моей магии. Прекрасно. Прыжок, и я в своей каюте. Первым делом привести себя в порядок. Благовоспитанная леди не позволит себе появиться перед подданными в неподобающем виде, даже пережив смертельные ловушки, порталы наизнанку и каверзы 600-летних магов. Тем более скоро я прибуду в Риан, предстану перед очами грозного властителя и увижусь с Велем. Вот только как я посмотрю в его глаза? Простит ли мне лорд обман и позволит ли мне Арвиндейл дружеские отношения с посторонним мужчиной? Да и нужна ли мне эта дружба? И главное, захочет ли этого сам Вель? Я не должна об этом думать и не могу забыть. Лучше переключить свои мысли на другое, на близких, например. Круг я обвела в доли секунды. Мне кажется, или я стала сильнее, нежели была. Вот и знакомая комната. Прекрасная женщина меряет расстояние из угла в угол. «Мама! Динка!» Она бросилась ко мне, и даже отсюда я чувствую ее радость и облегчение. «Доченька, где ты была?» «В исходном мире», — созналась я. «Мама, только тсс, иначе тебе придется меня сослать, а в Риане меня в тюрьму посадят». «Дина». Мама верила и не верила. «Ты неподражаема. Посольство мне всю связь оборвало. Тебя искали везде, где только возможно». «Самые сильные маги выдали заключение, что ты исчезла из Орфирая. Неужели нельзя было дать о себе знать?» «Мамочка», — попыталась оправдаться я, — «у меня сила ушла. Я больше дня была обычным человеком, как в детстве мечтала». «Так вот, ты была права, ничего в этом хорошего нет». «Дина, Динка!» По щекам мамы потекли ручейки. «Никогда больше так не делай». «Не буду», — пообещала я. «Никогда». «Мама, я сейчас устала очень. 2 портала не шуточки. Отдохну и свяжусь. Не переживай. Все хорошо. Я тебе потом расскажу. Обязательно». Она кивнула, вытирая слезы. А говорят, велиары не плачут. За окном комнаты сияющая морская гладь. На чем я остановилась? Вымыться, переодеться. Высушить и уложить волосы. Оценивающе взглянула на себя в зеркало. Вот только увидела я там не себя одну. Динка. Внутри все оборвалось. И первым чувством стала радость. Неоправданная, глупая и такая искренняя. «Как ты меня нашел?» Вэль улыбнулся. «Ты поисковую сеть так и не сняла. Забыла, а она в 2 конца действует». «Правда, пока я в твоих порталах путался, во дворец возвращался». «Дина, это ты, верно?» «Нет, он сам. А перед этим он... Можно назвать это раскаянием». «Вэль, скажи Арвиндейлу, пусть его тихонько похоронят рядом с матерью». Он кивнул. «Хорошо. Динка, ты можешь меня выслушать?» «Я уже вся внимание». Рианец прошел взад-вперед, остановился напротив и смущенно засопел. «Вэль, да говори, не маячь! Сама извелась на тебя глядя!» «Странный народ эти парни!» Просил выслушать и молчит. «Я не знаю, что делать». «С чего ты решил, что я это знаю?» Буркнула я. «Дина, ты мне нравишься. Очень. Бойся своих желаний, Велиара. Но я не могу быть с тобой». «Не потому, что не хочу. Просто я уже женат. Договорной брак. Я ее не люблю, нисколько. Я даже ее не видел ни разу». «Вэль...» Я женился ради Риана и встретил тебя. Подумал, что это наказание за то, что согласился на брак по расчету. Но тогда бы я справился. А после нас забросило в исходный мир, и если бы мы не смогли вернуться, я был бы рад. Я такой, как ты, и не мечтал даже, чтобы чувства и мысли были одни, и цели, и стремления, даже магия. Ты моя половинка. Но сбегать, зная, что Риан нуждается во мне, не имею права. И тебя подбивать не стану. И лгать не буду. Дина, я не откажусь от тебя. Я поговорю с женой. Найду способ все уладить. Вель, Дина, я тебя не любовницей зову. Только женой, настоящей, единственной. Мир переверну. Богов на уши поставлю. Добьюсь развода и женюсь на тебе. Вель, нет. Дина, я тебе не нравлюсь? Совсем? Вель, я в ярости стукнула кулаком в стену. Нравишься? Да неприличие. Только я тоже замужем. И мужа своего также в глаза не видела. Но это не значит, что я его предам. И не столько его, как то, ради чего он все это затеял. Я продана Риану, Вель. Это я корова племенная, понимаешь? Я жена Арвиндейла, чтоб ему 100 раз икнулась. Ты? Ахнул он, отступив на шаг. Значит, ты? Велиара де Эрлина, поклонилась я. Властительница Риана. Не может быть. Вель покраснел с головы до ног. Мне говорили, что она обыкновенная девушка. А ты? Ты красавица. Он вдруг решительно преодолел разделяющее нас расстояние и схватил меня в охапку. «Вель!» – заорала я, пытаясь освободиться. «Ты не понял? Я замужем? За сморчком старым, старикашкой ирианским. Отпусти меня немедленно!» «Никогда!» Он нагнулся и поцеловал меня в губы. Затем улыбнулся и чуть откинул голову. «Будем знакомы, Велиара де Эрлина. Арвиндейл, властитель Риана, твой муж». Такой шикарной пощечины у меня давно не выходило. «Сморчок, значит?» Вель слегка отстранился от меня, позволяя рассмотреть себя всего. Упругое тело, гладкую смуглую кожу, плоский живот под рубашкой. И ниже, не сомневаюсь, все, что полагается, находилось в самом лучшем и пригодном виде. «Тебе 150 лет!» – возмутилась я, тем не менее, не переставая крепко обнимать его. 149. Огромная разница. И вообще, портретики невест надо лучше изучать и свои присылать. Тогда ошибок не будет. И полным именем представляться. От наших имен язык сломается. Велем меня, кстати, одна Ороче назвала. Остальные такой фамильярности не допускали. И портретик я твоей маме присылал. Могла бы поинтересоваться. Это 40 лет назад было. Так я не изменился. И надеюсь еще 300 лет походить в том же виде. Про себя я усмехнулась. 300? Извини, дорогой, ты плохо представляешь, на что способны велиары. Будешь ты у меня молодой и красивый ровно столько же, сколько отведено мне. Ну, очень долгую жизнь. Вель тем временем опять прижал меня к себе. Динка, давай нормальную свадьбу сыграем. Приплывем в Риан, там... Ни за что. Я аж вздрогнула, припомнив свой свадебный наряд и пожелав Варни на том свете всех мук, испытываемых невестами в сотворенном ею пыточном облачении. Потом, как я с Инь объясняться буду? На одном корабле, в одной комнате. И воздух общий. Расхохотался Вель. Мой взгляд, скользивший по мужу, вдруг зацепился за свертки, по-прежнему заботливо сложенные в шкафу. «Вель, а тебе нравятся сверки?» Внутренне хихикнула я. «Живые или жареные?» Невозмутимо уточнил грозный властитель Риана. «Выделанные. Мне стоило невероятных усилий сохранить серьезность. Я тебе подарок везу в виде собственноручно добытой шкурки». Собиралась в спальне приколотить, над кроватью. «Так в чем же дело?» – улыбнулся Арвиндейл. «Только предлагаю в тронном зале повесить, для должного почтения и назидания. Дин, а у меня еще предложение появилось». погонять нечисть в окрестностях храма. Дружно выпалили мы и уставились друг на друга с одинаково мечтательными лицами. «Идеальный медовый месяц», — ухмыльнулась я. И перевела взгляд в окно, где из синих вод океана медленно вырастал на горизонте Риан, наш остров, мой долг перед Иронсуне, мое предназначение, ради которого я пожертвовала собой. Но, может, боги для разнообразия услышали меня? Я отказалась сначала от счастья, потом от любви. Велиара не выбирает, она исправляет ошибки. В данном случае свои собственные. Значит, так было нужно? Эрфираю, Риану, Велю? Не знаю, я не богиня. Я Велиара.